Но отчего? Мой взор к себе так властно, та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою, тянусь с благоговеньем за тобою. В тебе я чту венец исканий наш, из сонных трав настоянная гуща, смертельной силою тебе присущей сегодня своего Творца уваж. Взглянули на тебя, и легче муки, и дух равней. Тебя возьму ли в руки, волненье начинает убывать. Все шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням, и новым побережьям зовет зеркальная морская гладь. Слетает огненная колесница, и я готов, расправив шире грудь, за ней в эфир стрелою устремиться, к неведомым мирам направить путь. О, это высь! О, это просветленье! Достоин ли ты, червь, так вознестись? Спиною к солнцу стань без сожаления, с земным существованием распростись, набравшись духу, выломай руками врата, которых сам и вид страшит. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверья глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверья костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй-ка, наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не вынимал, играя радугой хрустальных граней, бывало, радовала ты собранье, и каждый залпом чару осушал. На этих торжествах семейных гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал. Сейчас сказать я речи не успею, напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея. И вот я пью его душою всею во славу дня, за солнечный восход. Подносит бокал к губам.